Глава 48. Вопросы ремонта и реставрации. Граф приехал, как и обещал, к 9, в рабочей одежде и с плотником Клодом. Отказался от завтрака, подмигнул, мол, мы лучше на обед напросимся, очень уж у вас тут вкусно. Рита хмуро кивнула и крикнула Люсе, что обед с учетом двоих гостей. И повела этих гостей в столовую. Там осталось немного, почему бы не начать сегодня с осмотра паркета. В итоге пришлось таскать наружу стулья, разбирать стол, потому что такой стол в собранном виде ни в какие двери не пролезет, и помощь плотника Клода оказалась неоценимой, а потом осматривать полы. Что ж, вердикт был, можно отреставрировать тот паркет, что есть. Он сам по себе отличный, гнилых элементов нет, сохранился хорошо. А то, что рассохся, невелика беда и решаемый вопрос. Перебрать, уложить заново, очистить, покрыть лаком, и будет хорошо. Работа займет неделю, а если подумать, то 4 дня, так уж и быть. Дальше отправились в бальную залу. Там столов не было, вообще никакой мебели не было, ничего таскать не нужно. Клод прошелся, осмотрел пол, сказал, проблемы все те же самые, могут быть решены еще за 5 дней, там площадь поболее. В библиотеку Рита сначала зашла сама и оглядела ее. Дети перебирали уже 2-й шкаф, топоописи 1-го лежали по полочкам, загляденье просто. Она бросила беглый взгляд. Почерк разборчивый, сведения о каждой книге достаточные. А то, что она ни с одной из них не знакома, так это дело наживное. Надо подумать, вдруг книги и их содержимое тоже можно как-то использовать. Ну, там, выдавать, почитать, за денежку. Как в далекой юности, когда в городе была библиотека редких книг, их там выдавали за какую-то небольшую плату на определенное количество дней. Можно ли, скажем так, выдавать книги о магии хотя бы в форме читального зала, прямо тут же, чтобы не выносить ничего из дома? Но чтобы это понять, нужна консультация мага. Ладно, потом подумаем. Дети сидели на лестнице и перебирали содержимое очередной полки. Жиль восседал на столе, на стопке книг, а самая тяжелая из них еще и подпирала его большую голову и молчаливо взирал на все это. Он был одет в белоснежную сорочку, штаны и жилетку и маленькие туфельки с пряжками, а на шее был повязан галстук. Красавчик! Еще бы добыть ему сюртук, трость и зонтик, и вообще будет местный модник. И булавку в галстук какую-нибудь. Надо в гардеробной глянуть, там должно быть что-нибудь подходящее. Рита предупредила детей о нашествии. Дети спрятались в шкаф. Потом уже зашли граф с плотником Клодом, осмотрели помещение. Согласились, что вытаскивать наружу все эти шкафы с книгами – работа не на один день. И вообще, здесь пол намного в лучшем состоянии, чем в столовой и бальной зале. Поэтому можно просто почистить его и покрыть свежим лаком. Те участки, которые доступны, конечно же. И пока этого будет достаточно. А ведь есть еще комнаты 3-го этажа. Ладно, взялась, надо делать. Рита вздохнула и повела гостей наверх. Там полы главным образом мыли и ничего более с ними не делали. Клод осмотрел все, сделал себе заметки, сказал, пара месяцев, и полы будут как новые, если госпожа желает, конечно же. Рита подумала, вздохнула про себя и ответила, что, очевидно, госпожа желает. Оставалось понять, где взять деньги на оплату работы, но тут влез граф. «Госпожа Маргарита, я оплачу работу и все необходимые материалы. Не думайте об этом. И пусть это будет моим вкладом в ремонт дома». Согласиться было очень соблазнительно. Раз, и не думать об этом совсем. И, наверное, мастер сделает хорошо, он производил впечатление человека заинтересованного и умелого. Может, попробовать? Скажем, начать со столовой, а там поглядим. Я думаю так. Начинаем в столовой и смотрим, как пойдет. Если пойдет хорошо и результат всех устроит, тогда продолжаем в бальной зале и других местах, сказала Рита. Возражения, соображения? Возражений, на удивление, не случилось. Все оказались довольны. Клод пообещал прибыть на утро с бригадой и инструментами. Граф улыбался, Валентин улыбался. Рита смотрела недоверчиво. И что, ей теперь у них над душой стоять всю дорогу, пока работать будут? Потому что один раз уже пробовали. Накормленные обедом гости удалились, пообещав вернуться на утро. Рита села за стол в гостиной наверху, усадила рядом Валентина и поинтересовалась. «Как ты думаешь, друг мой полосатый, дело выгорит? Он ведь уже один раз попытался, и что? Будто и не начинал». «Тогда он пытался, как бы это сказать, с других позиций. Переиграть вас хоть как-нибудь, отгрызть кусочек и закрепиться на нем. И не вышло. А сейчас господин граф как будто что-то понял. Мне так кажется. Я, конечно же, могу оказаться неправ». «Думаешь, все дело в подходе и в дружбе со мной? Что-то не верится». «Увидим», — вздохнул кот. Вы ведь помните, что я тоже раньше не видывал такого непотребства? 100 лет без хозяина, и потом еще спор за это имущество между 2 простецами. «Простите, госпожа Маргарита, я вас очень уважаю, но господин Гийом, где бы его душа сейчас ни пребывала, в гробу перевернулся, наверное, и не раз, видя, что тут творится». «А всего-то тебе нужно было найти мага вместо меня», — хмыкнула Рита. «Так вот отчего-то не нашелся тот маг», — сказал кот. «Значит, так было суждено. В конце концов, первая госпожа Маргарита тоже не имела ни капли магической силы, и все с ней было хорошо, и с домом тоже. А господин Гийом так вообще был просто счастлив». «Значит, пусть смотрит на нас оттуда, где он есть, и будет счастлив, потому что по-иному уже не выйдет никак». Впрочем, опасения Риты оказались напрасными. Граф явился на следующее утро с командой, был тих и смирен и попросил Риту присутствовать хотя бы при начале работ. Рита притащила в угол тумбочку, накрытую парой шерстяных одеял и превращенную в гладильную доску, и утюг. Утюг имел вид обычного угольного утюга, с емкостью внутри, отверстиями для выхода дыма и покрытой деревом ручкой. Но никакие угли в нем не использовались, только магический нагрев, причем работала система... «А сейчас погорячей, пожалуйста, и теперь остудить, ткань тонкая». Увлажнителя такой утюг, ясное дело, не имел, приходилось пользоваться бабушкиным рецептом, набрать в рот воды из чашки и распылить ее на пересохшую поверхность. Ничего незнакомого и сложного, в общем. И пока Клод, господин граф и компания перебирали плашки паркета, она утюжила шторы. Мужики доделают пол, и можно будет вешать. Заносить и устанавливать стол и стулья. И еще хорошо бы проверить скатерти и салфетки, уж, наверное, их тоже нужно будет либо прокипятить и накрахмалить ручками, либо подвергнуть магической чистке. Эх, и еще завершить инвентаризацию посуды. Тарелки, салатники и прочее такое же, блюда, столовые приборы. За такой срок, скорее всего, окислились и чистить надо, и фарфор тоже весь перемыть. Если в столовой нашлось 40 стульев, то это значит что? Правильно, за стол усаживались вплоть до 40 человек. И на это количество гостей должно хватать тарелок и приборов. Нужно проверить. Еще бывают какие-нибудь вазы под цветы, статуи и картины. Картин, кстати, пока нашлось немного, в отличие от городского дома. Может, она плохо искала? Так-то должны быть картины, дом большой и богатый, и 100 лет назад был, если не больше, то богаче непременно. За работой и раздумьями Рита не заметила, как подкрался обед. Пришла Люся, поклонилась. А кланялась она, надо сказать, с каждым днем все ловчей и ловчей, у Ермины училась не иначе, и сообщила, что обед подан, и господа смогут продолжить после него. Так и сталось. Пообедали, похвалили Люсину готовку, а она молодец, реально молодец, и отправились дальше. Мужики пол перебирать, Рита шторы утюжить. 8 высоких окон, на каждое по 2 штуки хитрой формы. Хорошо не шелк и не бархат, а какая-то другая ткань, типа льняного жаккарда с рисунком. По форме те же лиловые цветочки из двора и окрестностей. Нужно хоть узнать, как они вообще называются. А возни со шторами хватило аккурат до вечера. Поутюжить, да еще и подшить кое-где. То нитка распустилась, то прореха небольшая от гвоздика, то просто сама ткань прохудилась от старости. С этим последним было сложнее всего. По уму там бы подложечку подложить и тонкой ниточкой прошить туда-сюда, на месте высыпавшихся ниток, как бы создавая новые. Но не сейчас. Пока подлатать, чтоб не рассыпалась дальше, а потом она подсчитает, сколько нужно ткани и какой, и закажет новые шторы. Если вообще все выгорит, и с домом этим, и со всем прочим. Мужики остались на ужин. Снова нахваливали хозяйку и повариху, и отбыли в город. После ужина Рита спустилась в столовую еще раз. Оглядела. Ну да, переложили чуть больше трети от общего пространства пола. Там все было ровным и гладким, и еще чистым. Что ж, поглядим, что со всем этим будет к утру. Утром она помчалась вниз, едва протерев глаза, даже Валя за ней толком не поспевал. Очень уж было интересно. И что же? Как вчера оставили, так и есть. И слава богу или господину Гийому, или кто тот в этом мире завел когда-то магов, то вот ему. Помогать домик не стал, но и вредить тоже, и это уже было хорошо. Рита взглянула еще и на свои шторы, оставленные аккуратной стопкой на гладильной тумбе. А вот тут домик постарался. Все зашитые прорехи были как новые, будто и не было на ткани никаких прорех. И вообще ткань блестела и переливалась на солнце, заглядывавшем в отмытые окна с новенькими аккуратными рамами. Никаких занос и облупленной краски. Приятно. «Спасибо, домик!» — Рита погладила стену рукой. «Стены, кстати, нужно будет заново обивать, или красить, или еще что там бывает. Но пусть сначала сделают пол, хотя бы переберут паркет». Граф и работники появились вовремя и весьма обрадовались тому, что их вчерашние труды не пропали даром, и принялись за работу дальше. Рита подумала, притащила лестницу, позвала Валентина и принялась обдирать со стен старые прохудившиеся тканевые обои. Кое-где помогли мужики, и она про себя решила: никаких обоев, побелим в какой-нибудь серо-лиловый цвет и хорошо. Домик молодец, но невозможно же надеяться только на него одного, нужно и самим. Плотник Клод поглядел на все это, крякнул и сказал: «Ладно, госпожа, стены тоже за мной. Раз вы тут сама по лестницам скачете, то и нам всем не грех пошевеливаться». Рита поблагодарила и оставила их работать. Нужно пробовать и так, потому что если всю дорогу за ними следить, то она сама ничего не сделает. А ей тоже нужно, дел не в проворот вообще-то. И оказалось, все равно работает. Процесс больше не откатывался к началу, будто граф и вправду что-то в чем-то подправил. В пятницу вечером радостная Рита стояла и заглядывала в столовую, стены которой заново побелили, а пол был покрыт свежим лаком, и тихо говорила: «Видишь, домик, и от графа проклятущего бывает толк. Все в помощь. И добрым людям работа, так что он со всех сторон молодец». А потом Валентин, выбиравшийся в город за покупками, привез с почты письмо. Оно было адресовано Рите, написал его журналист Жорж Морель, и говорилось там, что он желает навестить ее еще раз и прибудет в понедельник во второй половине дня.